Я хочу рассказать вам о двух христианах. Память их в моем сердце оставила след. О насмешках над ними, побоях и ранах не сумею забыть я по давности лет. И хоть я только в книге о них прочитала, но их подвиг затронул все вибры души, и она как листок на ветру трепетала, восхищаясь их верой и силой души. Они были простые, рабочие люди, жили в бедной деревне в китайской глуши, но их жизнь стала яркой звездой, Божьим чудом. Их любовь не смогла даже смерть потушить. Услыхав первый раз в своей жизни о Боге, полюбили они всей душой Христа. В своей жизненной трудной тернистой дороге они шли к небесам, не чуждаясь креста. Помогали больным, с нищим хлебом делились. Всякий был им как брат или родная сестра. Часто в их неубогой лачуге теснились те, кого на скитание жизнь обрекла. Но всего драгоценней для вечного Бога было их непреклонное сердце к Нему. Жизнь сверяли они по Писанию строго, не желали идти с остальными по тьму. Вот однажды завет Христа исполняя, к своим ближним любовью великой горя, они приняли женщину, еле живая. Умирала она, в жизни все потеряв. Беспощадно болезнь ее сердце терзала, от нее отказалась родная семья. Смерть жестоко вонзив свое жало, потушила последние надежды маяк. Но Христос протянул сострадание руку в своих детях, навстречу и помощь послал. И они, как могли, помогали ей в муках, возвещая милости Божьей Христа. Под лучами любви сердце лед таять начал. И хоть тело от смерти спасти не смогли, они справились с более трудной задачей, драгоценную душу ее сберегли. Уходя в небеса, она счастьем горела, наконец расставаясь с ее долей скорбей. Там Спаситель Христос твердо верила, знала, встретит на небе у райских дверей. Аминь.